Женщины и дети, увидев ее, оживились, словно получив глоток надежды, а заметил, как искорки жизни вспыхнули в их усталых, измученных глазах. «Вода!» — крикнул кто-то из детей тонким, звонким голосом, и дети бросились бы к глайдеру всей гурьбой, если бы их матери не удержали заботливыми, но твердыми руками. Дарс спрыгнул на горячий песок, оставив небольшие следы на его поверхности, и осторожно отстегнул бочку, проверяя крепление. «Не так быстро», — поднял руки в успокаивающем жесте. «Всем хватит, но нужно распределить равномерно. Каждый получит свою долю». Подошел к нему, пока Дая и Нозе методично организовывали раздачу воды, используя небольшие металлические чаши, которые Дарс предусмотрительно привез вместе с бочкой. Люди выстраивались в очередь, поддерживая друг друга, особенно слабых и маленьких детей. «Как твои?» Тихо спросил у Дарса, чтобы не привлекать внимание остальных. «Нормально», — коротко ответил он, но я заметил озабоченность в его голосе. Ринни следит за всем, держит ситуацию под контролем. Но они беспокоятся. Слишком долго нас нет, и они не знают, что с нами происходит. Посмотрел на темнеющее небо. Солнце почти скрылось за дальним горизонтом, окрашивая облака в багровые и оранжевые тона, и первые яркие звезды уже проступали в наступающих сумерках. Запах крови убитых кардакшей медленно разносился по пустыне ветром, становясь все сильнее и отчетливее по мере того, как воздух постепенно остывал после жаркого дня. «Нам нельзя здесь оставаться», — понизил голос до шепота. «Запах обязательно привлечет хищников. Более крупных и опасных, чем кардакши». Дарс, понимающе кивнул, беспокойно оглядываясь вокруг, словно уже ожидая увидеть светящиеся глаза в надвигающейся темноте. «Но как мы их всех вывезем?» — обеспокоенно спросил. «Мой глайдер не поднимет больше двух человек за раз, максимум троих, если это дети, а твоего, можно сказать, больше нет». Он с сожалением посмотрел на разбросанные останки моего глайдера, которые все еще дымились среди обломков. «Думаю, нам нужен флайер», — решительно сказал, уже обдумывая план. «Только он сможет забрать всех за один раз, и нам не придется делать несколько рейсов». «Но флайер остался в горах», — возразил Дарс, нахмурившись. «И здесь нет нормальной площадки для посадки. Песок слишком рыхлый. Нужно найти подходящее место недалеко отсюда», — внимательно оглядел окрестности, изучая рельеф. «Что-нибудь достаточно ровное и твердое, чтобы флайер не увяз в песке под собственным весом». Дарс задумался на мгновение, перебирая в памяти местность, а потом внезапно щелкнул пальцами, словно вспомнив что-то важное. «Есть одно место», — воодушевленно произнес. «Помнишь, мы пролетали над каменной грядой примерно в километре к востоку отсюда? Там должна быть достаточно ровная площадка из твердого камня». Кивнул, вспоминая то место. Это была наша единственная реальная надежда. И ее определенно стоило проверить, прежде чем ночь окончательно вступит в свои права. «Хорошо. Вот что сделаем, мы поднимемся в воздух и тщательно проверим это место», — объяснил план. «Если оно подойдет для посадки, полечу за флайером, а ты останешься здесь с дроидом охранять людей от любых неприятностей». «Нет», — возразил Дарс, решительно качая головой. «Не могу оставить тебя одного лететь за флайером». «Что, если что-то случится?» «Лучше полечу с тобой на глайдере как сопровождение, а дроид останется охранять людей». «Согласен», — кивнул после короткой паузы. «Так будет безопаснее для всех». Повернулся к Дае, которая как раз закончила распределять воду между всеми нуждающимися. «Мы с Дарсом должны улететь ненадолго», — объяснил ей. «Нужно привести более крупный транспорт. Полечу за флайером, а Дарс будет сопровождать меня на глайдере. Дроид останется здесь и будет вас охранять. Вы точно вернетесь». В ее темных глазах мелькнула неподдельная тревога, которую она даже не пыталась скрыть. «Обязательно», — твердо ответил, стараясь вложить в голос максимум убедительности. «Даю слово. Дроид останется с вами и будет нести охрану. Он защитит вас, если что-то случится до нашего возвращения». Она медленно кивнула, но ясно видел, что ей это решение совсем не нравится. Впрочем, особого выбора у нас попросту не было, времени оставалось все меньше. Айли подошла легкими шагами, пока тщательно настраивал дроида на охранный режим и проверял все его системы. «Вы полетите за большой железной птицей», — спокойно сказала, и это был не вопрос, а самое обычное утверждение факта. В ответ искренне улыбнулся, хотя под защитным забралом шлема она не могла этого видеть. «Да, именно за большой железной птицей», — подтвердил ее слова. «Она заберет всех нас отсюда в безопасное место». «Знаю», — уверенно кивнула Айли. «И тогда мы все будем летать высоко над облаками, как настоящие птицы». Ее спокойная уверенность в благополучном исходе была поистине поразительной для такого юного возраста. Еще раз внимательно убедившись, что дроид правильно понял все команды и находится в активном режиме защиты периметра, решительно направился к глайдеру Дарса. Пора лететь, ловко залез на заднее сиденье. Каждая минута на счету. Дарс умело запустил двигатели, и глайдер плавно оторвался от нагретой за день земли. С набранной высоты еще раз внимательно окинул взглядом импровизированный лагерь. Женщины и дети сгрудились тесной группой, поддерживая друг друга в ожидании. Дроид методично патрулировал по широкому кругу, а вокруг бескрайне простиралась пустыня, постепенно остывающая и становящаяся все более опасной в густеющей темноте. Мы направились точно на восток, быстро обнаружив каменную гряду, о которой упоминал Дарс. Уже в наступивших сумерках было довольно сложно точно оценить ровность площадки, но Дарс осторожно снизился и включил мощный прожектор глайдера, ярко освещая каменистую поверхность внизу. «Выглядит вполне неплохо», — удовлетворенно произнес, совершая медленный круг над относительно плоским каменным выступом размером примерно 50 на 30 метров. «Должно вполне хватить для безопасной посадки флайера». Полностью согласился с его оценкой. Площадка была достаточно ровной, что самое важное для нас, абсолютно твердой, никакого предательски рыхлого песка, в котором могли безнадежно увязнуть тяжелые посадочные опоры. «Отлично», — с облегчением произнес. «Теперь за флайером. Выжимай максимальную скорость». Дарс резко повернул глайдер в направлении далеких гор, где мы оставили флайер, и выжил из двигателей абсолютно все возможное. Глайдер рванулся вперед с удвоенной скоростью, словно машина понимала крайнюю срочность нашей жизненно важной миссии. Унылая пустыня под нами постепенно сменилась холмистым предгорьем, а затем и настоящими скалами. Ночь уже полностью вступила в свои права, накрыв землю темным покрывалом, но это не представляло серьезной проблемы, поскольку глайдер летел обратным курсом на надежном автопилоте.